чему она посвящает свободное от съемок время. Джейн, физически крепкая и жизнерадостная дочь фермеров Миннесоты, из которой Хьюг создал своеобразный сексуальный символ, как это ни парадоксально, интересовалась Библией. На вопрос Мэрилин, чем же все-таки заниматься, что делать в этой жизни, она, не моргнув, ответила, творить добро? Нет, на самом деле это хороший выход. Джейн была замужем за футболистом. Она всегда приходила вовремя, всегда улыбалась, никогда не переигрывала, никогда не выглядела усталой. Она носила декольтированные платья или брючки, но это не было вызывающе. Она была красивой женщиной, а ее нежность и безыскусственность как-то ассоциировались с пшеничным колосом. «Скажите, выходя замуж, женщина ничего не теряет?» — спросила ее Мэрилин. «А что она может потерять?» «Я не знаю. Мечту, самостоятельность, веру. Можно потерять это и не выходя замуж. Лично я, возвращаясь вечерами домой, выбрасываю работу из головы». И вот подошли последние съемочные дни. Каждый раз, выходя из студии, Мэрилин заставляла Джо усаживаться в Кадиллак, подаренный ей телевизионной компанией, за участие в 10-минутной передаче. Она заталкивала Джо в машину, как швыряла на сковородку диетические котлеты. Ее машина превратилась в свалку, где вперемешку валялись блузки, дамские брюки, флаконы, туфли, вазы, огромные пачки писем от почитателей, перевязанные по 500 штук, а поверх всего этого квитанция об уплате штрафа за превышение скорости. В конце концов, выйдя из себя, Джо Димаджо поддал ногой парижские бюстгальтеры и стукнул кулаком по стопке умных книг, приобретенных за день, так что они разлетелись во все стороны. В июле 1953 года Мэрилин Монро, сопровождаемая Джейн Рассел, оставила отпечаток своих ладоней на влажном гипсе у китайского театра Сида Гроумена. Телеоператоры зафиксировали этот момент признания славы. Потом обе актрисы погрузились в гипс голыми ступнями. Джо Димаджо отказался присутствовать при этой классической церемонии. В самом деле, Мэрилин по-прежнему не решалась выйти за него замуж, а их дружба слагалась из буйных ссор и бесплотных примирений. В сущности, им было не о чем говорить, и они могли просидеть в ресторане 2 часа, не обменявшись ни одним словом. Однако стоило появиться фоторепортерам, и губы того и другого складывались в заученную улыбку. «Зачем тебе надо, чтобы я вышла за тебя, Джо?» — спрашивала Мэрилин с притворным равнодушием. «Я принадлежу Фокс, Зануку, Скуросу, Хедди Хеттер, зрителям. Я стала принадлежностью нации. Зачем тебе жениться на памятнике?» Фотоплей, голливудский журнал, обязанный своей популярностью фотографиям красоток на вощеной бумаге, провозгласил Мэрилин кинозвездой Америки 1953 года. В связи с этим в ее честь был устроен банкет. К своему апофеозу Мэрилин заказала вечернее платье, расшитое золотом. Оно сверкало на ней, как чешуя сирены. К тому же, когда она передвигалась на высоких каблуках, ее ноги путались в этом экстравагантном одеянии, и создавалось полное впечатление, что она перемещается, подпрыгивая на хвосте русалки. На этот раз неврастеничный Димаджо отказался сопровождать ее. Тем самым он набивал себе цену, доказывая, что он не падок на подобные церемонии. Когда Мэрилин входила в банкетный зал, ее руку поддерживал Сидней Скользкий, журналист, ставший завсегдатаем Швободера. Разумеется, она опоздала на 2 часа, и гости приступили уже к десерту. Присутствовавший среди них Джерри Льюис вскочил на стол, бурно приветствуя Мэрилин. Но кинозвезды, репортеры и высшее общество Лос-Анджелеса не одобрили этого беспардонного запоздалого появления. Вызывающий бюст, который она так вульгарно выставляла на показ. 25 миллионов долларов, которые она заимела от проката 3 фильмов. Да кто, собственно, такая эта особа, позволяющая себе оскорблять других известных актрис, других женщин? Разве у нее есть талант, что могло бы оправдать столь возмутительное и вызывающее поведение —